Глава 9. Алина. Никогда не могла подумать, что, находясь на светском приеме в окружении элиты города, я буду чувствовать себя не в своей тарелке. Словно я не родилась с золотой ложкой во рту. Словно не принадлежала к высшему кругу. Никому не известно о моем состоянии, даже и мир не просек, что мое настроение на нуле, как и о том, что его шикарный подарок не сумел приободрить меня. Наоборот, бриллиантовое колье ощущается тяжелой вязкой грязью на шее, потому что знаю, муж подарил его только, чтобы задобрить меня после вчерашней чрезмерной грубости в постели. Это не знак внимания, это чисто стратегический ход. На этом приеме Дагану нужна послушная и счастливая жена, а не злобная стерва, которая в отместку способна устроить скандал. А я бы с радостью закатила здесь сцену, опустив Эмира в глазах всех сливок общества. Да не так воспитана. Как ни крути, Даган мой муж, а мама часто мне говорила, что нельзя выносить ссоры из избы. На людях жена обязана проявлять к своему мужчине уважение, даже если сильно зла на него. Внешне я держусь молодцом, как и подобает девушке из высшего общества, но что творится у меня внутри, не описать словами. Выпрямив спину и налепив на губы милую улыбку, я покорно сижу за столом и ощущаю себя чужой. Одинокой, потерянной. Мне хочется закричать во весь голос, выпустив кучу накопившихся негативных эмоций на волю, и сбежать отсюда как можно дальше. Мне здесь не место. Это не мой город, не моя любимая Москва, не мой язык, не моя культура, и меня со всех сторон окружают абсолютно незнакомые люди. Кроме Эмира и его друга Юсуфа, я здесь никого не знаю. Но мой муженек не изъявляет желания со мной общаться вне спальни, а с Юсуфом и 5 минут не позволил побеседовать. Чуть ли не на полусловие меня оборвал, посадил за стол, а сам отошел поговорить с ним о делах. Ну, о делах ли? Я наблюдаю за мужчинами издалека, как, впрочем, и огромное количество других девушек. И они достали, честно говоря. Мне так и хочется взять нож со стола, чтобы вырезать глаза всем собравшимся здесь леди. Сколько можно бросать кокетливые взгляды на моего мужа? Они же видят, что он находится здесь со мной и полностью игнорируют их попытки привлечь к себе внимание. Мысленно хвалю Эмира за то, что он безупречно сохраняет лживый образ влюбленного мужа, а также радуюсь присутствию Юсуфа. Он тоже чертовски привлекательный мужчина и перетягивает часть женского внимания на себя, за что огромное ему спасибо. Хоть немного помогает контролировать в себе ревнивицу. Но, увы, недолго. Как только Эмир заканчивает разговор с другом и уверенной походкой направляется ко мне, ревность шустро вытаскивает топорик и встает в позу, потому что по моим ушам режет мелодичный женский возглас. «Эмир!» Муж оборачивается, и я ожидаю, что он, как и все предыдущие разы, останется полностью равнодушен, но мои ожидания с треском разбиваются. Эмир расплывается в ясной улыбке, а в доселе серьезном взгляде вспыхивает восторг. И я, черт побери, прекрасно его понимаю. Неспешно плывущая к нему женщина сногсшибательно красива. Грациозно, чувственно, элегантное платье в пол подчеркивает округлые бедра, узкую талию и пышную грудь. Длинные черные волосы свободно спадают по оголенным плечам, а карие глаза светятся счастьем и самоуверенностью. Ну, прям истинная королева этого вечера, на которую все мужики сворачивают шею. А я Эмиру и сама готова ее свернуть, когда он резко меняет траекторию движения и подходит к этой женщине. Далее. Небулусма. С неприкрытой радостью произносит мой муж и, представьте себе, приобнимает красотку за талию, нежно целуя в щеку. Он совсем обалдел. Сене Истамбул да Герми Беклеми Мердом. Вене Кадар Замандир Гери Дондун. Эту реплику мужа я не понимаю, да и плевать, что он там ей сказал. Главное, Эмир быстро отодвигается от собеседницы, уберегая себя от преждевременной смерти. Правда, зубы мне ему все равно хочется выбить за то, что продолжает улыбаться ей во весь рот. А после и с ее губ одним ударом смести очаровательную улыбку. Женщина отвечает ему мягким голосом, и между ними завязывается разговор, тему которого мне не уловить. Я посещаю занятия по турецкому только 3 недели и не могу понять быстрый поток незнакомых слов. Это бесит. О чем они разговаривают? Кто они друг другу? Где познакомились? Когда? Почему Эмир опять касается ее руки? Почему позволяет ей коснуться пальцами его плеча? И какого черта с ее появлением мой муж будто забыл о моем существовании? Долго сидеть на месте и наблюдать за воркующей парочкой моей выдержки не хватает. Я протяжно выдыхаю, с трудом беря ярость под контроль, и решаю сама напомнить мужу о себе. Подхожу к нему в тот момент, когда он в очередной раз дотрагивается до предплечья Далии. «И Эксамлар», Здороваюсь я, отдавая все силы на то, чтобы мой голос не выдал и талики негодования. «Может, представишь нас, Эмир?» Перехожу на английский, устремляя на мужа цепкий взгляд. Тот всматривается в меня несколько секунд, неизвестно что, считывая по моему лицу, и плавно прекращает так ярко улыбаться, словно я ему весь кайф только что обломала. В то время как его собеседница как будто даже рада видеть меня. «Ох, ты должна быть Алина!» Она с интересом разглядывает мое лицо, и я делаю то же. Вблизи оно кажется еще прекрасней. Красивые правильные черты подчеркнуты безупречным вечерним макияжем. Мне даже придраться не к чему. Каждый штрих идеален. «Да, Далия, это моя жена Алина. Алина — это Далия. Мой деловой партнер и старая подруга». «Не такая уж я и старая». Далия тихонько смеется, затем протягивает мне руку. «Приятно познакомиться, Алина». «Взаимно», — откровенно лгу, отвечая на рукопожатие. «В жизни ты еще красивее, чем на фото». «На фото?» «Да, я видела статьи о вашей свадьбе. Такой грандиозный праздник. Ты выглядела потрясающе». Комплимент женщины звучит искренним, но мне она все равно не нравится. Не думала, что в Турции читают русскую прессу. «Ты права, не читают, я в том числе. Но когда узнала, что один из самых завидных холостяков Стамбула вдруг женился, я не могла не прошерстить интернет, чтобы убедиться наверняка, что это правда. Не сказал же мне ничего, подумать только». Далее шутливым укором смотрит на Эмира. «Я тебе это еще припомню, Даган, вот увидишь». «Уже боюсь». «И правильно делаешь, я опасна в гневе, ты же знаешь». «Знаю». Усмехается муж, и я вмиг понимаю, что меня так сильно задевает в их общении. Вовсе не тот факт, что Далли — одна из самых роскошных женщин, которых я встречала. Одна лишь красивая внешность не заставит меня видеть в женщине конкурентку, ведь я и сама шикарная. Все дело во взгляде Эмира. Так не смотрят на простых партнеров или подруг. Так смотрят на женщин, которые занимают важное место в жизни мужчины. С таким теплом, трепетом и восхищением, что, черт, это убивает, буквально на куски дерет, опустошает легкие, усложняя мне задачу дышать. Эмир ни разу так не смотрел на меня. Возможно, Назар, да, но все его взгляды, слова и поступки были притворством. Их нельзя брать в расчет. Считается только то, что происходило с момента, когда Эмир сбросил с себя маску влюбленного в меня мужчины. А с тех пор между нами не было ничего, кроме ошеломительного секса, по окончанию которого Эмир почти всегда уходил в свою спальню, оставляя меня в одиночестве, оттраханной, наполненной его спермой, использованной, ненужной. Продолжая наблюдать за их общением, я все больше убеждаюсь, что между Эмиром и Далией были романтические отношения, и я уверена, что Эмир никогда не обращался с ней так, как со мной. Эмир не только восхищается ею, но и уважает Далию. Это видно невооруженным глазом. И она тоже себя уважает. Могу поспорить, что эта женщина, излучающая грацию, самодостаточность и уверенность в себе, ни за что не позволила бы мужчине вести себя с ней потребительски и неуважительно. Я тоже еще совсем недавно думала, что не позволю. Но я позволяла. Сначала я это делала ради спасения семьи и благосостояния, а вчера... вчера по совсем другой причине. Когда муж явился ко мне посреди ночи пьяный, насквозь пропахший женскими духами, ревность буквально душила меня. Мне хотелось послать гуляющего мудака на все четыре стороны, прокричав в его пьяную рожу, что я не могу больше продолжать так жить. Но это желание рвалось наружу лишь до тех пор, пока Эмир сам не заговорил о разводе. Вот так неожиданно, прямо мне в лицо. После посещения стрип-клуба, в котором наверняка облапал кучу женщин. Даган еще раз доказал, что я для него ничего не значу. Он готов отпустить меня в любой момент, без колебаний и сожалений. При этом не лишая папы работы и дохода, что спокойно мог бы обеспечить всей нашей семье благополучную жизнь. Так почему же я не согласилась? Все до банальности просто. Я не представляю своей жизни без Эмира. Да, вот такой жалкой девушкой сделал меня минувший месяц. Я днями напролет мечтала найти способ выбраться из этого фарса, чтобы вернуться в Россию, к семье, к друзьям, к родным краям и зажить прежней жизнью. Но стоило Эмиру заикнуться о разводе, и все моменты горечи, злости, грусти и обиды перестали иметь значение. Я представила, как мы расстанемся, я уеду, а Эмир вместо меня каждую ночь будет трахать другую женщину, и пришла в ужас. Нет, не бывать этому. Несмотря на тотальный душевный раздрай и неприятие наших отношений с Эмиром, я не уеду и ни одной бабе не отдам своего мужа. Он мой. И пусть эта Даля даже не надеется, что сумеет отнять его у меня.